Глава 15. Москва. Отделение банка. Наш банк не может выдать вам кредит. К сожалению, после изучения представленных вами документов в выдаче кредита вам отказано. Девушка с фирменным шейным платком банка пожала плечами. Но я 3 раза собирал вам новый пакет документов. Увы, ничем вам помочь не могу. Хлопнув напоследок дверью, молодой парень выбежал на улицу и забрался в припаркованный неподалеку автомобиль. «Ну что?» — обернулась к нему сидевшая там черноволосая девушка. «Опять отказ?» «Да драли бы черти этих идиотов!» «Сам виноват, набрал кредитов. А как платить?» «Можно подумать, я все эти деньги один тратил». «Соображать надо». «Только мне?» «А кто у нас должен быть основным добытчиком в семье?» Вспыхнувший был скандал тотчас же внезапно потух. На эту тему говорили уже много, и все бестолку. Очередная попытка где-то перехватить денег для погашения грядущей кредитной выплаты ожидаемо провалилась. Перезанять же тоже уже было не у кого. Наученный горьким опытом, народ в долг более не давал. Продавать было нечего, даже автомобиль находился в залоге у банка. Да и ходить пешком, как все это быдло на улице. Такая мысль даже в голову прийти не могла. «Домой поедем». «Опять доширак предлагаешь жрать?» И эта перспектива тоже совершенно не радовала. Но что-то же надо было делать. «Ленке позвони», — посоветовала спутница. «Помнишь, там у нее был этот, как его?» «Орвид?» «Угу. Он тогда что-то там говорил?» Случайный встречный знакомец оказался внимательным собеседником. Денег, правда, тоже не дал, но пообещал где-то там похлопотать. Были у него всякие там мысли. Телефонный звонок сначала тоже никакого облегчения не принес. Трудно соображавшая с бодуна подруга долго не могла въехать в тему. И даже вспомнить своего знакомого сумела далеко не сразу. «А, так он уехал». В душе что-то оборвалось. «Правда, телефон какой-то там оставил, сейчас посмотрю. Он его на обоих накорябал». Минута тишины. «Во, есть. Записывай». Абонент ответил не сразу. Парень уже собрался бросить трубку. «Слушаю. Здравствуйте, мне бы Орвида услышать». «Без проблем. Берите билет до Вильнюса и вперед». Казалось, под ногами покачнулась земля. «Подождите, так он уехал?» «Уже месяц как. А вам, простите, он зачем нужен?» Через 3 часа. Москва, кафе на Страстном бульваре. «Вот, тогда он и пообещал мне помочь». Собеседник парня задумчиво помешал ложечкой в стакане. «Ну, Виктор, я могу вас так назвать?» «Да, да, конечно». «Я не в курсе всех его дел. По-видимому, у него были какие-то соображения на этот счет, но мне он ничего не говорил. Вы кто по профессии?» «Я дизайнер». «Примеры ваших работ?» Парень поник. «Какие уж там примеры?» Таких, с позволения сказать, дизайнеров, в любом московском кафе можно было за полчаса несколько десятков отыскать, не особо при этом утруждаясь. «Но вы что-то заканчивали?» И здесь тоска. Всех усилий родни хватило лишь на то, чтобы он с грехом пополам закончил 3 курса МВТУ. Да какая уж тут учеба, когда за серыми окнами учебных корпусов кипит жизнь, а ты молод и полон сил, и все вокруг утверждают, что впереди блестящее будущее. Беда в одном. Без денег вся красивая жизнь как-то очень быстро тускнеет, а родня больше не дает. Друзья посоветовали: возьми кредит, потом отдашь. Так все живут. Взять-то оказалось просто. «Но вы же не полагаете, что я стану оплачивать ваши кредиты? Кстати, сколько их там у вас?» Услышав сумму, собеседник только бровь удивленно приподнял. «Однако. Аппетит у вас». Он отпил из чашки, повертел ее в руках и поставил на стол. Поднялся. «Ничего, как вы понимаете, обещать не могу. Я должен проконсультироваться. Думаю, что в качестве дизайнера вы нам точно не потребуетесь». Вернувшись в опостылевшую квартиру, Виктор раздраженно швырнул на диван сумку и, не раздеваясь, плюхнулся рядом. Как все надоело! Это непрерывная гонка, где бы и что перехватить, чтобы дожить до очередного займа. Но почему же у других все не так? А тут еще и Инге что-то надо говорить, объяснять. Тихо тренькнул мобильник. Незнакомый номер. Опять банк. С требованием наконец-то погасить взятый кредит. Слушаю. Мы встречались с вами сегодня. Думаю, у нас есть к вам интересное предложение. Спустя 2 часа. На работу? И в качестве кого? Я мог бы руководить. Простите, но ваши организаторские способности оставляют желать лучшего. Жестко и бескомпромиссно отрезал собеседник. От вас требуется совсем иное. Четко исполнять полученные указания, и не более того. Но как я все объясню Инге? У вас, молодой человек, около 300 тысяч долгов. Если быть более точным, 342 тысячи рублей с копейками, как тут принято говорить. Это помимо того, что вы в неофициальном порядке заняли у своих друзей. Шансов расплатиться у вас не имеется. Так? Заглянул в смартфон сидевший напротив человек. Ну, так или нет? В целом, да. Ваши личные долги — ваши проблемы. Сами брали, сами и выкручивайтесь. Банковские кредиты мы вам поможем погасить. Не все и не сразу. Мы не благотворительная организация. И поступаем так исключительно из уважения к доброму имени ваших родителей. Виктор вздохнул. Опять родаки. Сколько еще его будут тыкать носом? Как вы все объясните своей девушке, нас не касается. Но если вы послезавтра не приступите к работе, собеседник поднялся, тогда можете считать, что этого разговора не было. Я все сделаю. Юрий объяснит вам ваши обязанности. Скандал вышел первостатейнейший. Пришлось выслушать в свой адрес множество самых нелепых и обидных эпитетов. Вставать по будильнику и, как собачка, вовремя пробегать куда-то там? Вполне достойное продвинутого человека занятие. Не пить, даже и в выходные? Дожил. Не ходить на модные тусовки и выставки? Но это требует больших расходов. Раньше тебя это так не напрягало. Но никто больше не дает взаймы. Так заработай. А я что делаю? Инга хлопнула дверью. Отыскав на кухне пару початых бутылок вина, Виктор выхлебал их прямо из горлышка. Это ненадолго помогло. Кое-как добравшись до кровати, он забылся в тревожном сне. «Ваши обязанности», — сухо кивнул на стол худощавый пожилой человек в деловом костюме. «Вы ведь занимались волновыми процессами, так?» «Да, моя тема называлась «Я знаю». Вам придется изучить все материалы в папках под литерами A, C и D. Провести сравнительный анализ и предоставить результат уже к четвергу в виде краткой текстовой справки. Можете приступать. Работа, изначально казавшаяся чем-то непонятным и даже пугающим, на практике оказалась не столь уж и сложной. Неведомые специалисты, подбиравшие материал, постарались на славу. Во всяком случае, результат не был встречен в штыки, и уже это радовало. Хотя и не без оговорок, но справку приняли. Понемногу он втянулся в работу. Сильно помогли еще не до конца забытые знания, полученные в университете. Так что, составляя третью докладную записку, Виктор взял на себя смелость добавить кое-что и от себя. «Хм, этого не было в предоставленных вам материалах. Учеба. На первых курсах такие вещи не изучаются». «Ну, — смутился парень, — мне это рассказывали в частном порядке». «Да? Интересно. И кто же ты у нас столь осведомленный специалист?» «Блин, и дернул же черт за язык». «Ну, у меня один из родственников, дядя, он тоже занимался в свое время похожими вопросами». «Что ж, — пожал плечами собеседник, — вполне возможно, что это тоже как-то может быть вам полезным». Более он к данному вопросу не возвращался. Но в ближайший выходной, приодевшись и купив в магазине тортик, очень кстати оказался выданный аванс, молодой человек посетил, наконец, своих родственников. Те были приятно удивлены его визитом и внешностью и приняли его достаточно радушно. И еще больше их порадовало отсутствие спутницы. Так что встреча оказалась очень даже полезной. А уж когда он упомянул еще и о том, что теперь работает в серьезной конторе, да еще и тему работы рассказал. Оперативная справка по объекту «Восход». Подход к объекту был осуществлен с использованием племянника Горбунова Виктора Владимировича, года рождения, в настоящее время сотрудничающего с филиалом фирмы Promising Technology 21st Century, перспективной технологии 21 век, Бирмингем, Великобритания, на должности научного консультанта-аналитика. Непосредственное руководство деятельностью Горбунова осуществляет Краудинч Ян Давидович, ранее завербованный соответствующими службами вышеуказанной страны. «Вот, стало быть, откуда ниточка потянулась», — сидевший за столом человек отложил рапорт. «А мы-то все гадали. Я уж было подумал, что некоторые товарищи совсем уже нюх потеряли. Нет, есть еще там люди думающие. Есть!» «Так точно, товарищ генерал-майор», — кивнул докладчик. «И ведь аккуратно сработали. Надо отдать должное. Парни этого почти год выпасали». «И что там у него?» «Работает. Первый взнос в банк заплатил. Там чуть язык от удивления не проглотили. На него уже собрались коллекторов спускать». «Хм, неужто за ум взялся?» «За кошелек забеспокоился, это вероятнее. Кстати, его бывшая тотчас же нарисовалась. На запах денег у нее нюх ого-го какой». Генерал прищурился. «И?» «Устроила ему жаркую ночь. Но от продолжения не последовало. На следующий день ее свирепо измордовала какая-то уличная шпана. Ей теперь долго не до амурных приключений будет. А в процессе мордобоя ей кратко намекнули... Не совсем уж дура, поняла». «М? Не мы, Валерий Степанович. Краудинч. Ему эта вертихвостка поперек горла встает. Столько сил на парня этого угрохали». «А он что?» «Звонил, звонил. Теперь перестал. Работает». «Ладно. Но за девчонкой этой присматривайте. Она и нам совсем уж не к месту будет. И готовьте материал для вброса». Не было никаких взломов несгораемых ящиков. Никто не проникал в память чужого компьютера и не воровал писем из почтовых ящиков. Нет, все эти способы никуда, разумеется, не делись, но в данной ситуации они попросту не требовались. Краудиншу и его руководству вполне хватало многозначительных обмолвок дяди их нового сотрудника. Даже потому, как именно пожимает плечами конкретный человек, выслушивая своего собеседника, и то можно многое определить. А ведь простым пожиманием плеч все не ограничивалось. Споры порой были достаточно жаркими. Разок дядя его даже куда-то там с собой взял, послушать умных людей. Хотя, скорее всего, он просто хотел похвастаться своим племянником, мол, взялся парень наконец-то за ум. «Благодарим вас за последний отчет. Присланные вами материалы представляют большую ценность. Просим вас особо заострить внимание на подпунктах 3 и 5 нашего меморандума. Увы, но многих людей очень трудно бывает заставить думать, в смысле своей головой, а не кошельком или прочими местами. Любые синяки рано или поздно, но проходят, утихает боль, а вместе с ней уходят и воспоминания. А вот память о красивой жизни, она всегда с тобой, рядышком. И верные подруги, они тоже никуда не делись. И кто-то же ведь должен обеспечивать тебе такой красивой, это существование. Не просто должен, обязан, наконец. Как-то попользовался и бросил. Сейчас, разогнался один такой. Мало ли кому там чего не по душе. У меня своя жизнь. Выписка из сводки происшествий. При переходе улицы была сбита неустановленным автомобилем, который скрылся с места происшествия. Пострадавшая была доставлена в 31-ю горбольницу, где, не приходя в сознание, скончалась. Предварительный диагноз — множественные переломы конечностей, ребер и закрытая черепно-мозговая травма. При осмотре вещей были обнаружены документы на имя пересечной Инги Борисовны. Резолюция на рапорте. Приобщить к материалам дела. Проследить за возможной связью этих лихачей-автогонщиков и интересующего нас лица. По установлению таковой — задокументировать.